Глава 18. Даже не знаю, что вам сказать. Вы понимаете, нам запрещают совать нос в подобные дела, в особенности дела пациентов. Больше может знать разве что доктор. Но, тем не менее, проходя сегодня утро мимо двух охранников, что стояли в коридоре, в другом крыле здания, я невольно услышала их разговор. Задумавшись, произнесла Диана. «И о чем же они говорили?» Не удержавшись, спросила я. Один из них сказал, что в этом поместье творятся ужасные вещи, что он ничего подобного не видел за свою жизнь, что могло бы так потрясти его. Сказал, что мистер Эдвард Валкер – сущий дьявол и может легко убить в порыве гнева кого угодно, если ему перейти дорогу, что буквально вчера вечером, после того, как он спустился в подвал к их пленнице, через какое-то время оттуда донеслись страшные крики. Еще он сказал, что с ним были вы. Неизвестно, что там произошло между Эдвардом Валкером и той девушкой. Только потом он вышел оттуда и вынес вас на руках. Его руки при этом были все в крови. Все тут же подумали, что вас убил мистер Валкер или та пленница, что уже долгое время находится там взаперти. Но потом этот охранник сказал, что увидел, как в подвал спустился врач, и вскоре оттуда вынесли окровавленное тело той самой пленницы. «Урсула. Это была Урсула Абрамс», — произнесла я про себя, но оказалось, что сказала эти слова вслух. «Что? Вы знаете, как зовут ту пленницу?» — вопросительно глядя на меня, произнесла Диана. «Да», — сказала я. «Но кто она?» — заинтригованно спросила Диана. «Это очень долго объяснять. Но вы мне не сказали самого главного. Жива ли она? Что с ней?» Снова настойчиво спросила я. «Не знаю. Тот охранник только сказал, что ее понесли в операционную. А умерла она или жива, я не знаю. Еще они говорили о том, как у этой пленницы мог оказаться нож. Кто ей пронес его туда, или она добыла его хитростью. Больше мне ничего не известно». Тяжело вздохнув, произнесла девушка. Затем она вдруг остановила на мне странный, взволнованный взгляд, а после произнесла. «Только прошу вас, не говорите никому, что я вам рассказала, иначе меня сразу выгонят отсюда, или я даже боюсь подумать о том, что, может быть, если узнают, что я раскрываю чьи-то тайны», произнесла Диана. «Не беспокойся, об этом никто и никогда не узнает. Более того, вы единственный человек, кто слышал что-то подобное и пытается понять, что здесь происходит», — сказала я. «А вы имеете в виду себя?» Я кивнула головой. «Следовательно, как понимаете, я могу быть вашим союзником, но точно не врагом», — заключила я. «Мне действительно даже стало легче от того, что я могу хоть с кем-то поговорить об этом», — сказала девушка. «К тому же у меня нет даже подруги», — сказала в задумчивости она. «Что же, в таком случае считайте, что уже есть», — сказала я. Девушка широко улыбнулась. «Никогда не думала, что моим другом можете стать вы». «Ну, вы преувеличиваете. Я такой же человек, как и все. По-моему, вы слишком превозносите меня», — прищурившись и улыбнувшись, сказала я. «Прошу вас, перестаньте так делать. Мы же договорились, что теперь мы подруги, а значит, должны общаться на равных», — ответила я. С этого момента в этом поместье появился хоть один, но верный мне союзник. Теперь при каждой встрече, после того, как доктор, проверив мое самочувствие, уходил, Диана, выглянув за дверь, убедившись, что никого вокруг нет, плотно прикрывала за собой дверь, и мы могли обмениваться новостями, не забывая о мерах безопасности. А именно, мы говорили тихо, в полголоса, и прислушивались к любым посторонним звукам за дверью, а в случае чего Диана делала вид, что собирается по предписанию врача поставить мне укол или капельницу. Спустя 2 дня ко мне зашел Эдвард Валкер. Выглядел он довольно странно, был отрешенным, задумчивым, казалось, что его мысли были чем-то усиленно заняты. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он, бросив на меня мимолетный взгляд, после чего подошел к большому окну и, повернувшись ко мне спиной, сделал вид, что рассматривает сад за окном. Я ответила не сразу. «Как, по-твоему, может чувствовать себя человек, которого словно мяч отбросили на стенку?» При этих словах он обернулся ко мне и с минуту смотрел на меня долгим, пристальным взглядом, словно пытаясь понять, что я чувствую сейчас. «Прости, я хотел лишь уберечь тебя. Мне показалось, что Урсула собирается накинуться на тебя, и я не думал о том, что причиняю тебе боль, а только хотел оттолкнуть тебя, чтобы Урсула не убила меня. Ты это хотел сказать?» «Да», — ответил он низким голосом. «С чего вдруг такая забота? Тем более, что ты сам однажды пытался это сделать, не так ли?» — сказала я. «Это было затмение. Я бы никогда...» Попытался он что-то ответить. «Не стоит, я не верю такого рода оправданиям». «Хорошо, не верь», — уже распростерев руки, произнес он. «Да, я такой, я ненормальный, жестокий, животное, каковым считает меня Урсула, впрочем, как и ты. И сколько бы я ни пытался признаться тебе в своих чувствах, ты все равно не поверишь в них, ведь так?» Я покачала головой. «Послушай, Амелия, я...» Он хотел направиться ко мне, но я тут же резко остановила его рукой. «Не подходи ко мне!» — сказала я. «Но, Амелия!» — произнес он уже более спокойным тоном. «Скажи, что ты сделал с Урсулой?» — спросила вместо этого я. «Тебе действительно так нужно это знать? В каком она состоянии? Она не...» — пыталась я расспросить его. «Нет, она не умерла. Ты это хотела знать?» – сказал он. «Что ты ей сделал?» – не унималась я. «Что я сделал? Да эта чертовка каким-то образом достала нож и пыталась им прикончить меня. Между нами завязалась борьба. Я пытался отобрать у нее этот нож, но она целенаправленно целилась им в меня, и в тот момент, когда я пытался увернуться от него, она сама же попала под его удар. Вот и все». «А ты хотела услышать, что я убил ее? Что заколол ее, как жестокий маньяк, и, обливаясь ее кровью, наслаждался этим зрелищем?» «Да чего же ты ненавидишь меня, Амелия Гастини? Да чего, если считаешь настолько кровожадным?» «Но нет, у тебя и на это найдется ответ, потому как однажды я совсем помешался от безысходности и сотворил с тобой такие вещи, после которых ты будешь ненавидеть меня всю свою жизнь. Другого отношения и не следует ожидать», — сказал он, тяжело вздохнув. «Молчишь?» «Мне нечего тебе сказать. Это были верные замечания с твоей стороны», — сказала бы Амелия Гастини, «так?» — передернул он. «Да, так, так!» — воскликнула я и попыталась подняться с кровати и встать на ноги. «Ты сам все знаешь о себе!» Заключила я и пошатнулась. «Тебе еще нельзя вставать, ты слишком слаба», заметил он. «Думаю, мне не настолько сейчас хуже, чем Урсуле Абрамс, для того, чтобы страдать», ответила я. «А ты жестока», сказал он, не сводя с меня пристального взгляда. «Я знаю в своей жизни только одного, самого жестокого человека, и это...» На этих словах я почувствовала, как у меня снова закружилась голова после резкого движения. Мгновение, и я упала бы на пол, но Эдвард Валкер в одночасье оказался рядом и подхватил меня на руки. «Я же сказал, что тебе еще нельзя вставать», произнес он, укладывая меня на кровать. «Не прикасайся ко мне», сказала я. Он что-то хотел ответить, но в этот момент постучали в дверь. «Войдите», скомандовал он, дверь тут же приоткрылась, и в комнату вошел весь раскрасневшийся и взволнованный доктор. «Мистер Валкер, кое-что случилось. Прошу вас, идемте со мной!» — воскликнул с тревогой в голосе мужчина.